Глава 46. Вернувшись домой, Нина первым делом зашла в спальню, где с отточенной скоростью выложила из шкафа на кровать необходимую экипировку. Рубашку, брюки, ботинки, куртку с логотипом ФБР, не забыв про ГЛОК с двумя запасными магазинами. Теперь, как только придет сообщение от шефа, она соберется за пару минут. Быстро приняв душ, Нина села на кухню с ноутбуком, и тут послышался характерный стук. Потуже затянув пояс на коротком атласном халате, она открыла дверь. На пороге стояла Бьянка. «Спасибо, что не караулила меня у дверей», — скрестив руки на груди, заметила Нина. Соседка встала в ту же позу для пущего эффекта, выставив ногу вперед. «Хочу знать, как идет расследование». «Это моя забота», — отрезала Нина. «Не твоя». «Это касается всех». Бьянка решительно прошла на кухню, выдвинула стул и плюхнулась на него. Пока псих гуляет на свободе, мы все под угрозой. А вы, похоже, за неделю не продвинулись ни на йоту. Она взяла кружку и провела пальцем по эмблеме ФБР. У тебя есть еще кофе? Би, приходи в другой раз. С минуты на минуту напишет шеф, и как только придет СМС, я убегу. Не вопрос. Выйдем вместе. А пока налей мне кофе. Ладно, смягчилась Нина. Но могу предложить только черный. Молоко закончилось. «А пофиг!» — Бьянка махнула рукой. «Мне любой, лишь бы с кофеином!» Отвернувшись, Нина открыла шкафчик в поисках чистой кружки. «С каких это пор ты смотришь бои ММА?» — полюбопытствовала Бьянка. Увидев, что соседка заглядывает в ноутбук, Нина бросилась к ней и захлопнула крышку. «А что за Хелберт Фальк?» — добавила девушка, вскинув проколотую бровь. Нина крепко зажмурилась. «Ох уж это Бьянка!» Любопытство в сочетании с мозгами до добра не доведет. «Неважно, Би, забудь!» Похоже, соседка узнает, кто он такой. Только не сейчас. «Он как-то связан с делом Шифра?» Бьянка прищурилась. Ее недюжинный мозг сопоставлял факты, будто собирал кубик Рубика. «Скоро ей эта головоломка подастся. Отстань, Би!» «Боже!» Бьянка выпрямилась на стуле. Ее глаза засияли. «Хелберт Фальк! Это и есть Шифр!» Она поднесла ладони ко рту. «А ты едешь его арестовывать, да? Поэтому ждешь отмашки от босса!» Нина застонала. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Ладно, ладно, поняла!» Бьянка изобразила, что закрывает рот на замок. «Собирайся, а я пока посмотрю видео!» Она снова открыла ноутбук. «Я никому не скажу, обещаю!» Нина могла бы выхватить компьютер и унести в спальню, но Бьянка все равно загуглит Фалька на своем смартфоне. Вздохнув, Геррера побрела в ванную и начала сушить волосы полотенцем. «Офигеть!» — раздалось из кухни. «Ты должна это увидеть!» Откинув влажные пряди со лба, Нина повесила полотенце на держатель и босиком пришлепала обратно. Бьянка изумленно таращилась на экран. «В чем дело?» «Ты досмотрела бой до конца?» «Нет, я только начала, когда ты постучалась». «Погляди на его спину!» — взволнованным шепотом подсказала соседка. Нина села рядом. «Показывай». Очевидно, этот ролик был снят на телефон кем-то из зрителей, сидевших за металлическим ограждением. Когда противники, поприветствовав толпу, приняли боевую стойку, Бьянка поставила видео на паузу. В кадре виднелась широкая спина Фалька с огромной от плеч до пояса геометрической композицией. «Три сцепленных треугольника!» — прошептала Нина. «Это еще не все!» — перебила Бьянка дрожащим голосом. «Взглянем поближе!» Скользнув по тачскрину большим и указательным пальцами, она увеличила изображение, оставив в кадре лишь татуированные лопатки бойца. Нина прищурилась, потому что картинка стала немного размытой. Бьянка нажала пару клавиш. «Вот, смотри!» Резкость увеличилась, и у Нины отвисла челюсть. Среди черных линий орнамента она различила круглые шрамы. «Ожоги от сигареты!» Не веря собственным глазам, выдохнула она. «Их три!» Она мысленно добавила детали к психологическому портрету убийцы. Эти ожоги он не мог нанести себе сам. Под рисунком таились несмываемые следы издевательств. «Шрамы образуют треугольник», — прокомментировала Бьянка. Впрочем, за татухой их почти не видно. «Интересно, что значит этот орнамент?» — пробормотала Нина. Сейчас погляжу. Бьянка достала телефон, пальцы застучали по крошечной экранной клавиатуре. «Это символ Одина, скандинавского бога». «Ну, конечно!» — воскликнула Нина, лихорадочно размышляя. «Вот почему он изобразил треугольник и у меня на спине. Он считает себя Одином, сыном Бора». «Или у него просто крыша поехала». Бьянка снова включила видеоролик. «Смотри, что он вытворит дальше». Противник жестко атаковал Фалька эффектной комбинацией приемов, сбив того с ног. Фальк поднялся на ноги и замер, снова подставив тело под град ударов. «Он даже не пробует увернуться», — удивилась Нина. «Как будто хочет, чтобы его отметелили». «Он как будто издевается», — сказала Бьянка. «Стоит и ждет, пока соперник его уложит. Затем встает и по новой. Не уклоняется, не отступает, просто терпит». «Думаю, он так себя наказывает», — предположила Нина. «Когда состоялся бой?» 4 дня назад. «Сразу после бостонского убийства», — посчитала Нина. «Он наказал себя за то, что я чуть его не одолела, за проявленную слабость». Бьянка по-прежнему следила за боем. «Сейчас он снова поднимется и размажет парня 20 секунд». Девушка тряхнула головой. «Больной на всю голову, но дерется как черт». Фальк поддался слабому противнику, дабы затем его уничтожить. Что это говорило о повадках Шифра? Уэйд предполагал, что в юности подозреваемого жестоко избивал кто-то из старших, возможно, отец. Над Фальком, несомненно, издевались. Шрамы на спине служили тому свидетельством. Как его симпатия к доктору Бору, человеку, которого он считал своим истинным отцом. Нина чувствовала, что вот-вот найдет ключ к его образу мыслей. Однако пока понимание от нее ускользало. Может, коллеги-профайлеры все объяснят. «Мне надо переодеться». Нине вдруг захотелось поехать в Куантика, не дожидаясь вызова от Бакстона. «Если хочешь, оставайся, выйдем вместе». «Заметано. Я пока погляжу другие бои». «Этот Фаль какой-то зловещий». «Ты даже не представляешь, насколько», — пробормотала Нина. Она вернулась в ванную, чтобы досушить волосы феном. Короткая стрижка не требовала хитрой укладки. Немного взлохматить — и готово. Выключив фен и отложив расческу, Нина поглядела на свое отражение. Внезапно с кухни донеслись обрывки разговора. Тонкий голосок принадлежал Бьянке, а вот баритон ее собеседника Нина не узнала. На Хайма не похоже. «Кто там пришел, Би?» — крикнула она. «Агент Тейлор!» — отозвалась девушка. «Говорит, его прислал твой босс!» Поплотнее запахнув халат, Нина поспешила на кухню. Ей кивнул высокий мужчина в темно-синей форме агента ФБР. Аккуратно подстриженные темные волосы, гладко выбритое лицо, очки в черной оправе — классический федерал. Весь его вид, вплоть до накрахмаленного воротничка рубашки, говорил о службе государству. «Кто вас прислал?» — осведомилась Нина. «Старший специальный агент Бакстон», — ответил незнакомец, показывая удостоверение. Нине послышался акцент, но она не поняла, какой именно. Шагнув ближе, рассмотрела его документы. Агент Тейлор состоял в Вашингтонском отделении, однако Нина его не узнала. Впрочем, неудивительно, там числилось свыше 1500 человек. Нина все равно насторожилась. «Почему Бакстон не написал? Я проверяла телефон». «Он пытался», — ответил Тейлор. «Наверное, у вас связь барахлит, поэтому мне и поручили за вами заехать. В деле Шифра появились большие подвижки». Он покосился на Бьянку, которая не смогла утаить любопытную искорку во взгляде. «Я расскажу по дороге. Увидимся позже, Би», — бросила Нина соседке, а затем повернулась к гостю. «Можно одолжить ваш телефон?» Она протянула руку. «Хочу поговорить с Бакстоном». «Я оставил мобильник в машине», — Тейлор развел руками. «Поговорите с боссом по пути». Дурное предчувствие так и не отпустило. «Если Бакстон и правда не смог ей написать», — рассуждала Нина, — «как бы он поступил?» Стационарного телефона у нее нет, поэтому он действительно мог прислать к ней парня из ближайшего отделения. Но зачем агенту вести ее на совещание? Что-то тут не клеится. Тейлора нужно проверить. «Тогда пойду собираться», — спокойно сказала Нина. «Нехорошо заставлять босса ждать. Как там наши говорят? Не подведите!» Она намеренно сделала паузу, кивнув Тейлору. «Боссе!» — чуть замявшись, закончил гость. «Именно!» Нина широко улыбнулась, хотя страх вонзился ей в сердце ледяной иглой. Каждый агент ФБР на зубок знал девиз «Не подведите бюро». А значит, Тейлор — самозванец. Нина вспомнила о Бьянке. Девушка до сих пор не ушла домой. Если Тейлор заподозрит, что его раскусили, пиши пропало. Поэтому Нина продолжила притворяться, тем самым выгодав немного времени. «Подождите минутку, я переоденусь». «Во-первых, нужно увести Бьянку, во-вторых, забрать из спальни пистолет». «Иди к себе, Би!» — обратилась Нина к соседке. «Но я...» «Живо!» — рявкнула Нина немного суровее, чем рассчитывала. «Может, знаками намекнуть ей, чтобы вызвала подмогу?» «Бьянка — настоящий гений, к тому же обожает шифры. Она все поймет и позвонит в полицию, как только придет домой». «Нет». Нина отмела этот план, едва он родился. Если перед ней то, о ком она думает, Бьянке нужно немедленно уходить. Как только он поймет, что Нина пытается предупредить соседку, девушке не убежать. С грозным видом Нина проводила Бьянку в прихожую, не реагируя на ее просящий взгляд. Надувшись, та все-таки ушла, хлопнув дверью чуть громче, чем требовалось. «А это что такое?» — донесся с кухни голос Тейлора. Тот склонился над ноутбуком, так и стоявшим на столе. «Ничего особенного!» — пролепетала Нина. Сердце у нее застучало, как бешеное. Чтобы попасть в спальню, нужно было миновать кухню и гостиную. Но Тейлор встал у нее на пути. «Вы смотрите бои ММА?» Мужчина выпрямился, и все его тело напряглось, как перед броском. «Не то чтобы...» В три широких шага, преодолев разделявшее их расстояние, Нина захлопнула крышку ноутбука. «Просто навожу кое-какие справки». Тейлор снял очки и взглянул на нее холодными голубыми глазами. Затем заговорил. Этот голос уже без фальшивого акцента. Нина боялась больше всего на свете. «Лгунья!»